Марина Цветаева. И не жалость мало жил, и не горечь мало дал. Много жил, кто в наши жил дни. Все дал, кто песню дал. Мой друг Кесер не знает ничего более простого, более волнующего и чистого, чем некоторые стихи Есенина. Мне жаль его. Ничего русской поэзии Есенин не дал. Нельзя же считать вкладом в нее исповедь хулигана или смехотворного Пугачева. Безотносительно же это до крайности скудная поэзия, жалкая и беспомощная. Но смерть поэта вообще незаконна, а насильственная смерть поэта чудовищна. Поэт будет умирать столько раз, сколько его будут любить, в каждом любящем заново, а следовательно, в каждом любящем навечно.